sind die weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zu Fahrt bereit. Лебеди. Другие. Доброе утро, лейтенант. Как спалось? Йозеф Книппель старательно скрывал удовлетворение под маской вежливости, вероятно, находя удовольствие в данной игре. Ему легко было иронизировать, стоя за ограждением буферной зоны, в то время как лейтенант находился внутри своеобразного вольера. Неплохо. Свиридов прекрасно понимал, отчего и по какому поводу веселится немец. Так уж сложилось, что радость одного собеседника неминуемо вызывала горе другого. «Что насчет моего предложения?» «Мы работаем над ним. Время до вечера еще есть». Свиридов, произнося эти слова, уже знал, какая последует за ними реакция. И в своих предположениях не ошибся. «Давайте не будем заниматься словоблудием. Помните, однажды я был у вас в руках, лейтенант?» Вы тогда сказали мне все честно, ничего не скрывая. Так же поступлю и я. Мне нужен ваш мальчишка. Отдайте его немедленно. Свиридов, демонстративно взглянув на часы, показал циферблат немцу. У нас есть время до вечера. Я меняю правила, покачал головой Книппель. Мне нужен он сию же секунду. Мы проведем операцию вечером, я и мои люди. Куда вы торопитесь? «Этим историям я больше не верю, лейтенант. Вы ведь потеряли связь со своей диверсионной группой, верно? Надо объяснять, что случилось». «Не стоит», — покачал головой лейтенант. «Ради интереса скажите, кто-нибудь из них выжил?» «И не подумаю», — хищно улыбнулся Книппель. «Я думал, мы партнеры», — изобразил разочарование Свиридов. «До той поры...» «Пока вы не начали меня обманывать, мы и были партнерами, лейтенант. Нет никакой пользы говорить об этом сейчас. Мне нужен мальчишка!» «Ты чувствуешь себя в безопасности, Йозеф?» Свиридов, прищурившись, посмотрел на немца. «Думаешь, штурм пройдет безболезненно для твоих людей? И для самого тебя?» «Да полно вам!» — уверенно усмехнулся Книппель. «Что у вас в кармане, лейтенант? Граната?» Йозеф провел ладонью по сетке, разделяющей его и советского офицера. Развел руками. «Запал горит несколько секунд. Бросить вы ее не успеете, вас пристрелят мгновенно. Или ваши мифические снайперы возьмутся за дело. Даже если и так, лейтенант, моя смерть ничего не решит. Я всего лишь пытаюсь дать вам определенный шанс». «Шанс погибнуть, стоя на коленях? Йозеф, ты знаешь, чего будет стоить вам штурм?» Свиридов оставался непреклонен. Впрочем, лейтенант прекрасно сознавал, что блефует. Козырей у него на руках нет. Потеря связи с разведгруппой и осведомленность немца о ее существовании однозначно указывали на провал операции с хранилищем. Других способов надавить на фашистов и отсрочить собственную гибель у разведчиков уже не было. 15 минут, лейтенант!» Книппель, развернувшись, дал понять, что считает разговор законченным.